Глава 8. Генерал аншеф Иван Ильич Дмитриев Мамонов был женат на родной сестре императрицы Просковье Волочиножку. Теперь же, с восшествием Анны Иоанновны, Иван Ильич в большую силу выйти бы должен. Однако генерал был неувертлив, говорил прямо: «Я креста бабе целовать не стану, пущай ей бабы и целуют. По мне так и вообще царей бы не надобно, сами с усами». Он этих царевен Иоанновных уже насмотрелся, издали и вблизи, всяко. «Динь-дон», — говорил о них, пальцем у виска показывая. Мол, не все в порядке у царевен. Иван Ильич был человеком образованным, книгочейным, воинский регламент и табель о рангах составлял, знаток в делах судейских, а самодержавию — противник. Ох, не возрадуется царица такому зятю! Рано утром дымное вставало солнце, в изморози, в слепоте. Каркали вороны с берез оголенных, подморозило за ночь крепко. Иван Ильич видел в окне, как сигает босиком по сугробам юродивый из села Измайлова Тимофей Архипыч. Колотится на нем, бряцая ржавые погремушки вериги, велел дворни блаженного к себе звать. Явился тот, бородою тряся, понес ахинею. Но Иван Ильич опытом умудрен, легонько его по зубам стукнул. «Проще будь», — велел, — «босиком-то по снегу я бегать умею, а в святость твою чуждым не верится. Сядь к печке, погрейся». Сел Архипыч к печке спиною, вериги на себе оттаял и заговорил исправно, как человек разумный. «Ныне на меня все валят, будто я невестушке вашей корону российскую предрек, а я, покеда она еще молода была, другой ей пел: «Динь-дон, динь-дон, царь Иван Васильевич». Дмитриев Мамонов в спальню прошел, где с царевною ночевал. Из-под подушек пучок человеческих волос вынес. «Твои патлы?» — спросил строго. «Меня чаруешь?» «То, сударыня ваша, царевна Просковья, меня будто овцу стригла вчера. Вестима для волшебства, потому как понести желает, а я по волосам своим на Москве с дуру святым почитаюсь». Генерал покрестился на икону письма дивного. «Вот иконы, — показал, — ты мастер писать. А ворожбою меня не возьмешь. Сударушка моя не понесет, хоть ты всю бороду ей подари. Забери патлы свои обратно. А теперь брысь». Пришел из лейб-регимента поручик с рапортом. Кому из кавалергардии быть в драбантах на селе Всесвятском? Иван Ильич по должности своей подмахнул бумагу обкусанным пером. «Лошадей держать под вольтраппами», — велел. «Супервесты иметь парадные. Барабаны украсить занавесками. Палашей не отпускать. Пущай тупыми побудут. Не драться же ими в карауле». После чего наполовину царевны прошел. Через кухни следуя, выпил ковшичек водки царской, закусил пряником мятным. А в гостях у Просковьи Феофан Прокопович на пальцы бороду в кольца навинчивает. Меж ними часы с амурами, и музыка в часах венские канты играет. Подошел генерал под благословение. «Занятная редкость», — сказал дверцу на часах тронув. «Постой, генерал», — удержал его руку Феофан. «Зачем крышечку трогаешь? Часы — вещь нежная. Оно и верно, что нежная», — ответил Дмитриев Мамонов, уже заметив, что часы изнутри письмами набиты. «На Руси таких не бывает, чтобы письменным заводом часы двигались». «То не мои», — ответил Феофан, покраснев. «Царевна голубушка во Всесвятское едет сестрицу навестить. Вот и пущай, музыка дивная им там играет». «Сударыня», — сказал генерал к жене, обратясь, «будто бы и не сказывали вы с вечера, что на Всесвятское сбираетесь». Царевна показала на Феофана. «Вот владыка упросил, часы отвесть надобно». «Динь-дон», — сказал генерал и пальцем у виска покрутил. Потом к Феофану обратился. «А ты, владыка, тоже динь-дон хороший?» Кто не знает на Москве Анну Федоровну Юшкову? Все знают. Да и как не знать? Боярыня знатная. Тихо текли годы в древнем доме. И все как-то за стеной проходило. Бунты стрелецкие, петровские ассамблеи, машкерады по случаю викторий. В смирении до постности тянулись годы. Вечерком ляжет Юшкова на печную лежанку, девки ей перышком гусиным пятки ласкают, а странницы чмокают сахарком. А то вот, боярыня, был еще такой Феофил Старец, чуден был в святости, и так от молитв проникался, что плакал. А чтобы недаром плакать, он корчагу под себя ставил, и те и слезинки ионные в корчагу капали. 30 лет сердешный не пил, не ел, только плакал. И слезки свои копил, чтобы предъявить их на страшном суде. Но только боярыня на том свете-то слезки его отвергли, а корчагу обратно на землю из рая свергнули. «Ой!» — вздыхала Анна Федоровна Юшкова, переживая. «Да, милая боярыня, так и шваркнулась корчага на болото. Только лягушки по сторонам, скок-скок, а небесные ангелы тут слетелись. Да Феофилу большой горшок показали. Куды как больше корчаги ивонной. Заблагоухало тут, а в горшке там слезы, кое Феофил старец мимо корчаги пролил. Вот так и выплакал он себе царствие небесное». Анна Федоровна по родству с Салтыковыми приходилась роднёй царевнам Ивановным, но судьбы своей не ведала. Не стемнело еще над Москвой, как она велела ворота на шкворень заложить, собак с цепи сбросить, да сторожей расставить. Только было собралась Юшкова на лежанку завалиться, тут и забарабанили в ворота. Выпал шкворень, завизжали собаки, взвыли сторожа. «Господи, не худые люди жалуют!» Разбойником ворвался Семен Андреевич Салтыков. Сгреб родственницу с лежанки, стал в шубы кутать. «Облачись скоро, доезжай до Всесвятского. Тебя, ее императорское величество, с утра до особы своей требует». Так и обмерла Анна Федоровна. Неслись над головой яркие звезды, стреляли по бокам деревья. Закидала ее снегом, рвали царские кони в темноту, в ярость, в морозную стынь. Приехали. Даже встать не могла. Видела только из саней дубовый дворец царицы Имеретинской, чернавки Арчиловой, а в сенях приятный маркиз Лукич распеленал Юшкову, от шуб и платков подивился. «Это и есть дура? Ну так несите наверх ее». Двое дюжих молодцов, князья Цициановы, подхватили безгрешную девицу под локотки, повели вверх по лестницам. Стучали об ступени белые ноженьки, а в пустых палатах стояла царица пристрашного зраку. Сверху глянула и князьям Циановым махнула. «Отпустите дуру, пущай отойдет». Понемногу отошла Анна Федоровна, дерзнула и глаза поднять. Тогда Анна Иоанновна спросила ее: «А что, неужто я тебе столь грозна кажусь?» Юшкова, чтобы страх доказать, в подпечек головой сунулась. «Не приведи Бог!» — отвечала. «Экая святость-то от тебя, государыня, так и прет, так и шибает в меня, будто пар от каменки!» Тут Анне Иоанновне стало так хорошо, так приятно от чужого страха, что она смилостивилась над бедной девицей. «Ну, встань! Наслышана я, что слава идет на Москве такая, будто никто лучше тебя не умеет ногти стричь». «Вот и позвала! Отросли у меня ногти в дороге!» Юшкова снова бух в ноги, умилилась. «Да недостойно я к тельцу-то твоему прикоснуться!» Разулась Анна Иоанновна, пошевелила большими пальцами. «Вишь, отросли-то как! Мамоньки! Ножни где?» Юшкова подползла к императрице и вдруг мелко-мелко, словно мышонок, обкусала все ногти на ногах Анны Иоанновны. «Ишь ты как, ишь! Недаром слава идет! мастерица?» Юшкова огрызки ногтей в тряпочку собрала. «Храни, матушка-государыня, не выкидывай!» «Да на что они мне?» — хмыкнула Анна Иоанновна. «Всех нас ждет час, Господень! Как же ты без ноготочков на Сионскую гору полезешь? В Царствие Небесное труднехонько залезать! Я и свои ноготки не выкидываю, коплю!» «И много ли их у тебя?» — спросила Анна с интересом. «Да уж скоро полный чулочек наберется!» «Ну ладно!» — Анна Иоанновна поднялась. «Повелеваю тебе, дура, всегда при нашей особе состоять, и ногти мои царские стричь и копить, а чтобы не пусто тебе было, получишь каждый день пива по 6 бутылок, да рейнвейну по бутылке». «Доброта-то!» — умилилась Юшкова, снова заползав. «А по 2 дни, — расщедрилась Анна, — будешь иметь от стола моего по кружке вина. Да водки гданьской по штофу малому! Господи, помоги осилить!» — взмолилась Юшкова. «Да месячно тебе! Чаю по 1 фунт с четвертью, да кофею по 3 фунта, да сахарку кинарского отбавлю еще! Ну, небось, рада?» С тех пор Юшкова так и осталась при императрице. Великую взяла она потом силу, так что вы с Юшковой теперь поосторожнее, как бы не напакостило чего. Наступал день 12 февраля. Астерман позвал лютеранского пастора, причастился, как перед смертью. Боялся и Феофан этого дня. Часы переправил Анне, а в часах тех планы потаенные. Страшилась и Анна Иоанновна. С утра еще, как с постели встала, ступила на пол ногою правой, правую ногу наперед левой обула, из покоев шагнула ногой правой, чтобы виноватой в сей день не бывать. Во дворе дома грузинской царевны Арчиловны с утра звенело оружие, ржали кони кавалергардии, бряцали палаши и стремена. В карауле эскадрон драбантов и батальон преображенцев. Анна Иоанновна, шубейку накинув, спустилась вниз по ступеням крыльца, и гвардия встретила ее виватами. А следом за Анной молодцы Цициановы катили бочки с вином белым, несли подносы с кусками мяса жареного. «Родненькие мои!» — прослезилась Анна перед гвардией. «Уж не знаю, как отвечать на любовь вашу! Виват-гвардия!» Вдруг провозгласила она хрипло. «Виват, драбанты, кавалергардии славный! Виват и вы, преображенцы геройские!» Что тут началось? Рвались к ней, плакали. «Полюби нас, матушка!» — вопил Ванька Булгаков, секретарь преображенский. «Объяви себя полковницей нашей, как и положено государям российским!» «Да полюби! Да полюби!» Преображенский майор фон Нейбуш с протазаном в руке стал перед Анной салюты вытворять, почести ей оказывая. Анна целовала Нейбуша в замерзшие щеки, сама вино из бочки черпала, куски мяса кидала. А кавалергарды, люди особо знатных фамилий, были в покое званы, где к ручке прикладывались. Тут Анна из своих рюмок их потчевала, и дарабанты клялись ей в верности. «Будь капитаном нашим!» — просили. «А мы за тебя головы наши сложим, власть самодержавную не дадим уронить!» Анна Иоанновна осмелела. «И так о сбудется!» — объявила властно. Первый акт самодержавия, в противность кондициям, был совершен, и Астерман отпустил от себя пастора, начиная выздоравливать. Старика Голицына чуть удар не хватил. «Надобно и нам ехать», — сказал министрам. «Собирайтесь до Всесвятского. До кавалерии прихватите, а то как бы она самолично их на себя не надела. Лучше уж из наших рук. Едем, едем». Приехали. Гуртом тронулись верховной по деревенской улице. Лаяли из-под ворот мужицкие кобыздохи, бежали за вельможами мальчишки, дымно курились трубы дворца грузинского. Впереди заплетал ногами, шелком обтянутыми, великий канцлер Головкин, а позади министров выступал Степанов, неся на блюде золотом знаки двух кавалерий – Андрея Первозванного и Александра Невского. Слепило глаза секретарю от величия и блеска звезд орденских. И мрачно вышагивал князь Дмитрий Голицын, думая: «Ух ты, Господи! Ране Парсуну малевать велел с кавалерией красной, а теперь сам будто лакей, несу ей кавалерию голубую. Плохо стережет Лукич царицу. Кто-то мутит ее, надоумливает скверно». В сенях дворца подбежали к министрам красивые статные молодцы, князья грузинские. Голиками быстро обмели депутатам башмаки от снега. Василий Лукич по-хозяйски, по обыку же тут, двери открыл. «Ея, императорское величество», — известил, — «ждут». Дмитрий Михайлович на середину светлицы выступил. «Благочестивейшая государыня», — заговорил он, — «признавая тебя источником славы и величия России, вручаем мы тебе орден святого Андрея, первейший орден государства нашего и знаки Александра Невского. Мы тебя избрали на престол прародительский, а ты соблаговолила принять царствование, и мы благодарим тебя, что вернулась ты в Отечество, принимая корону из рук наших». Канцлер Головкин вдруг подхалимскую слезу вытер. «От Бога все, не от нас», — сказал слюняво. И Анна ему подбородком жирным кивнула, утверждая. Резала ей ухо речь Голицына. «От Бога-то вернее!» Так и Феофан кричал. «По церквам!» Но Голицын круто тащил далее свою мысль, упрямую. «Благодарим мы тебя!» — продолжал. «И за то, матушка, что подписала ты кондиции, кои предложены от имени нашего тебе на славу, а народу российску во благо. Вот почему, государыня, и явились мы пред тобой, дабы водрузить на твою грудь знаки орденов наизнатнейших». Степанов шагнул с блюдом вперед. Головкин по чину канцлера уже потянулся к Анне, чтобы возложить ордена на нее. Но Анна вдруг сама взяла их с тарелки и отвечала с язвой: «Спасибо, а то ведь канцлер забыла я их надеть. Един тут враг Голицын, к нему и повернулась». «Дмитрий Михайлович», — сказала, — «и вы прочие, буду я стараться», — посулила Анна Иоанновна министрам, — «чтобы все были мною довольны. Согласно желанию вашему, господа высокие, подписала я кондиции, о коих ты и упомянул сейчас, Дмитрий Михайлович». «Подписано, да исполнится», — буркнул Василий Лукич. Анна глянула в его сторону. «Надоел Лукич, надоел дракон». «Вы убеждение имеете, — потупилась императрица, — что кондиции те я свято хранить и соблюдать стану до конца моей жизни. И вы тоже не приступите границ насилия в отношении меня, бедной вдовицы». Не выдержала, заплакала. Затряслась ее грудь, перетянутая муаром двух кавалерий, Андреевской и Александровской. Выпятила перед собой Анна ладони, словно клешни. «Целуйте!» — схлипнула. «А на третий день меня на Москве ждите. Въеду».